чужой женщины, когда ей плохо, когда она так нуждается в нем. Понятное дело, ему не может быть интересен ее отец, крестьянин, с его неправильной речью, плохо сшитым и, видимо, ни разу до сих пор не надеванным шевиотовым костюме, наверное, даже купленным специально к этому случаю. Но ее состояние, ее эмоции по поводу приезда отца, ее волнение по поводу того, примет или не примет отец их союз, их отношения, это не может быть неважным для него. Или она совсем ничего не понимает в Игоре? Ну да, если не понимает, именно не понимает, значит, что она ждет его, нуждается в нем. И говорить, и смеяться с чужим человеком, с чужой женщиной, как если бы ее совсем не было. Безусловно, это могла быть и случайная встреча. Но тем хуже, тем хуже. Для Брюханова все связанное с нею было всегда обязательным, первостепенным. Она и людей-то привыкла оценивать по тому, насколько серьезно относится к ним Тихон. Господи, при чем тут Тихон? И какой он тебе теперь Тихон? Чужой и далекий теперь человек. Вон твой муж, твой мужчина. Ты сама его себе выбрала? Стоит и любезничает с другой женщиной. Да еще как старается-то, бедный. Подумав об этом безжалостно четко, она заставила себя сдвинуться с места и быстро вернулась в свой кабинет. Почти со страхом смотрела она на дверь, ожидая его прихода. Какой-то щемящий стон застрял в горле. «Нет, нет, все не так. Все придумала», — хотелось ей крикнуть. «Все придумала. И что не люблю, и что он плохой. Он не виноват. Я сама какая-то дикая, сумасбродная. Совершенно не знаю, чего хочу. И мечусь, мечусь. Что же делать? Почему он не идет?» Она думала об одном, но что-то далекое, забытое, заслоненное всей последующей жизнью, прорезалось в душе. Это было столь дорого сейчас, что у нее мучительно перехватило горло, и на глаза выступили слезы. Шумел лес, зеленый пронзительный лес. Яркие солнечные блики неслись мимо нее. От счастья она крепко, радостно зажмурилась. «Ах, Алеша, Алеша!» Вырвалось у нее, и она вздрогнула. Она услышала приближающиеся быстрые легкие шаги и замерла в ожидании. Она вся потянулась навстречу этим шагам, засветилась радостью. Лицо ее посвежело, стало совсем юным. Она узнала их, эти шаги. Они, приближаясь, как бы нерешительно замедлились, отяжелели. Она оцепенела, медленно и грузно эти шаги словно прозвучали в ней самой и замерли в отдалении, где-то за пространствами этого кабинета и даже города. Они замерли там, за всеми мыслимыми и немыслимыми горизонтами. Она опять услышала их торопливые человеческие шаги, и на этот раз не испугалась. На нее пахнуло светом и простором далеких неизведанных горизонтов. Пошатнувшись, она оперлась о стол. Дверь открылась, и она вначале неясно, затем отчетливее стала узнавать знакомые, забытые, любимые черты, его удивительную, непередаваемую улыбку. И силы совсем было оставили ее. Она едва не вскрикнула, рванулась навстречу. «Алеша! Алешка!» И какой-то далекий мучительный стон наполнил всю ее. И сердце исчезло, рассыпалось колючими жгучими искрами по всему необозримому солнечному пространству. Она все время, столько лет, ждала его и любила. Только его. И вот теперь он появился, и ей ничего больше не надо.